Глава 18. На протяжении всего дальнейшего пути они рассуждали, как можно было бы обезопасить Ольгу. Сейчас ей нельзя было далеко уходить от дома, да и в целом на территории особняка Волковых она была в опасности. Но деть ее пока некуда, потому пока Влада нет рядом, она будет сидеть дома. Часть ее обязанностей возьмет на себя старик, но неплохо было бы найти еще одного слугу, а лучше служанку. Причем за служанку ратовал именно Влад. Ведь вдруг, если будет парень, то соблазнит его дочь. Несмотря на подозрения старика, до академии они добрались без каких-либо проблем и препятствий. В самой академии также все было мирно и спокойно. Время пролетело быстро. Тео даже не заметил, как вновь после уроков занимался уборкой территории, причем все в той же компании. Все работали тихо и не разговаривали. День прошел довольно скучно. Разве что синелицый с компанией вновь отобрал обед у какого-то студента. После полудня была математика, и Тео не повезло быть вызванным. К счастью, он до полуночи готовился и смог получить свою четверку, что было для него огромным достижением. Ближе к концу отработки появился Георгий, одногруппник Тео. У него был синяк под глазом, да и выглядел парень немного раздосадованным. «Волков, а ты что здесь делаешь?» — спросил удивленный парень, увидев Тео, граблями собирающего опавшие листья. «Отрабатываю баллы, что же еще? И давай по имени, а то я как-то не запомнил твою фамилию», — криво улыбнувшись, честно заявил Тео. «Молоден я». «Но хорошо, давай по именам», — кивнул парень. «Кто тебя так?» «Это», — указав на синяк под глазом, спросил Жора. «С Кардановым подрался. Урод, оскорбил мою семью». «Прям на уроке?» Приподняв от удивления бровь, спросил Тео. «Ага, прикинь, дал ему в морду. А мне еще и баллы сняли. Мол, урок сорвал». Потирая плечо, ответил парень. Судя по всему, досталось не только лицу. «А к медсестре не ходил?» Заметив, что у парня болит плечо, спросил чуткий лорд демонов. «К этой сумасшедшей? Боже упаси! Ты чего?» — открестился парень, он даже вздрогнул, вспомнив последний поход к ней. Через час смена Тео закончилась, и он получил свой честно заслуженный балл, наконец-то доведя их число до нуля. Пока он работал, с ним болтал Молодин. Фиолетоволосовый оказался весьма неплохим парнем с чувством юмора. Как поведал Жора, он из обедневшей аристократии. По сути, кроме имени и статуса, у них ничего нет. Ну, разве что небольшой магазинчик. Вернувшись домой, Тео был похищен Владом. Тот заставил парня отрабатывать все пропущенные дни, устроив настоящий тренировочный ад. Старик уделил довольно много внимания бою на ножах и при этом не особо церемонился. Потому домой парень возвращался с помощью старика. И то уже темнело. С трудом приняв душ, парень поужинал и завалился спать. Точнее, хотел завалиться, но домашка сама себя не сделает. Лишь около полуночи лорд демонов смог позволить себе уснуть. Одно хорошо, у него еще оставалась желтая манна, что ускоряло восстановление организма. Да и круг почти завершен. Утром, как обычно, Тео вышел на пробежку, но на этот раз приметил Ольгу, что занималась в саду. Она, как обычно, была в обтягивающем спортивном костюме, что хорошо подчеркивал все изгибы молодой красавицы. Этот костюм очень популярен у аристократов, потому как уменьшает потливость во время тренировок, оберегает позвоночник, поддерживает оптимальную температуру тела, защищает от ушибов и многое другое. Стоит такой, конечно же, недешево. Тео, кстати, предпочитает обычный спортивный костюм из хлопка. По его мнению, в поте нет ничего плохого. Вместе с ним выходит весь шлак из организма. Однако парень сейчас думал не об этом, а об изгибах стройного и грациозного тела. Ну и, конечно же, о красивых длинных ногах рыжей девушки. Но ровно до тех пор, пока в уме не всплыла картинка поцелуя двух орков. Причем кто из них самец, а кто самка, Тео и не мог бы сказать. Похоть с визгом умчалась куда подальше, и к парню вернулся разум. Успокоившись и активировав духовное зрение, он вгляделся в душу девушки. «И как я раньше этого не заметил», — подумал парень, увидев в духовном теле девушки белые пятнышки. Они были маленькие, но присутствовали, а это говорило о потенциале одаренного. «Интересно, а получится ли у меня?» «Ха, я гений. Надо проверить, смогу ли я пробудить ее. Заодно и от энергии избавлюсь». Парень аккуратно вышел из-за кустов, что не осталось незамеченным для девушки, что была в весьма эротичной позе. Ее ноги были расположены ровно вертикально, левая стояла на земле, а правая направлена в небо. Увидев Тео, девушка чуть не упала и поспешила закрыть руками интимные места, правда, для чего Тео не понял. Она же в костюме. «Привет. Вижу, ты занимаешься», — помахав рукой, заявил капитан очевидность. «Да, господин», — ответила смущенная девушка. «Иван, или просто Ваня. Мы же наедине», — улыбнулся парень, продолжая приближаться. «Прости, я проходил мимо и заметил, как ты тренируешься». От слов Тео девушка еще сильнее раскраснелась. «Ты очень гибкая, быстрая и, наверное, неплохо сражаешься. Почему же ты не дала сдачи тем уродам?» «Я пыталась», — опустив голову, ответила девушка. Ее отец уже обругал ее по этому поводу. «Понимаю. Тебе просто не хватает боевого опыта», — понимающе кивнув, сказал парень и после небольшой паузы сделал предложение. «А не хочешь по утрам спарринговаться со мной? Мне тоже нужен партнер. А то твой отец...» — сказал парень и грустно улыбнулся. «Это скорее избиение, чем спарринг. Мое избиение». «Угу, папа очень суров в этом плане», — улыбаясь, ответила девушка. Из-за слов Тео она немного расслабилась. «Вот-вот, стараешься не помереть. Какой тут боевой опыт? Так что думаешь?» — спросил парень, на что девушка, недоумевая, наклонила голову в бок. «Я про спарринг со мной». «А, хорошо», — ответила девушка и встала в боевую стойку. Однако, увидев взгляд парня и поняв, на что он смотрит, раскраснелась, глаза заслезились. «Завтра начнем», — прокричала девушка и, прикрывая грудь рукой, побежала домой. «И как я раньше не обращал внимания? Она занимается без нижнего белья», — пробормотал парень, смотря девушке вслед. Делать было нечего, потому он вернулся к пробежке. Вернувшись домой, мокрый от пота парень обнаружил приготовленный завтрак, аккуратно накрытый специальной крышкой, чтобы не остыл. «Какая она прелесть!» — с улыбкой на лице подумал парень и направился в душ. «Доброе утро, Вань!» К Тео, сидящему за партой с учебником, в руках подбежал Георгий Молодин. «Недоброе. Сегодня физика первым уроком», — с угрюмым лицом ответил Волков. «Ой, да ладно тебе. Она же легкая», — слегка задрав нос, заявил фиолетово-волосый парень. «Да? Тогда объясни мне». Тео сразу закидал фиолетово-волосого парня вопросами, но тот, еще сильнее задрав нос, легко отвечал на каждый и даже объяснял. К сожалению, начался урок, и, как назло, лорда демонов вызвали к доске. Но Какое же было счастье, что вопросы оказались точно такие же, как Тео задавал Жоре. Получив 5 и целый балл за хорошую подготовку к уроку, счастливый парень сел на место. Помимо выполнения заданий школы, баллы можно получить и от преподавателей, но лишь в том случае, если те считают, что студент прогрессирует в учебе, либо, скажем, за месяц ни разу не опоздал, делал домашнюю работу и прочее. Иными словами, как преподаватель захочет, так и будет. Но за каждый выданный балл он должен отчитаться, дабы исключить недобросовестную накрутку по сговору. Все же большинство учеников Академии – простые гражданские, на них легко надавить, используя власть рода. Вторым уроком была история, что пролетело незаметно. И вот в компании неумолкающего Георгия Тео шел в столовую, где им пришлось отстоять жуткую очередь. И не зря. Ведь у лорда демонов теперь целый бал. Тео получил довольно большую котлету, пюре на гарнир, салат и тарелку супа с мясом. Благодаря чистой манне в духовном сердце в районе глаз, зрение Тео было усилено, потому он подметил, что у многих котлетки меньше. В супах больше жижи, чем мяса, а в пюре — комочки. «Хорошо быть в плюсе», — улыбаясь, подумал парень, чувствуя превосходство над остальными. Он на самом деле не мелочный, но здесь, в столовой, они все как на войне. Мысли мелочного лорда демонов наглым образом прервал грубый мужской голос. — Слышь, гони обед, бери мой и проваливай. Тео обернулся и увидел, как к Жоре пристает лопоухий крупный парень. У него действительно были большие уши. В 4 раза больше, чем у нормального человека, а также небольшие рога. С маленькими глазами и вытянутым носом он смотрелся довольно комично. «Дар типа превращения», — подумал Тео и направился к одногруппнику. «Жор, подержи-ка», — сказал Тео и вручил фиолетово-волосому парню свой поднос. «Он одаренный, потому удержит и одной рукой». «Ты кто такой, а? Проблем захотел? Хочешь пойти против второкурсника, а?» — прорычал парень, что был ниже лорда демонов и не шибко крупнее. Однако уверенности ему было не занимать. Разница в рангах между 1 и 2 классами колоссальна. Однако она более-менее выровняется ближе к середине учебного года, когда почти каждый первогодка получит 3-й ранг. «Второкурсник, душа так себе. Даже не середина пробуждения. 3-й или 4-й ранг. И он еще выпендривается. Знаем таких. Лишь слабых может задирать. Неудачник», — подумал парень и резким движением схватил рогатого за шею. Он усилил руку магией земли, потому хватка была очень крепкой. Хрипящий и рычащий парень пытался освободиться, но пальцы лишь крепче сжимались. «Ты сейчас упадешь на колени и извинишься перед моим товарищем», — грозно произнес Тео, ослабляя хватку. Рогатый упал и закашлял, держась за горло, на котором остались красные следы от пальцев. «Не слышу извинений», — смотря на ушастого как на говно, произнес лорд демонов. «Пожалуйста, простите!» — воскликнул парень от испуга. Слишком уж жутким был взгляд Тео. Поднявшись на ноги, рогатый поспешил как можно скорее покинуть столовую. Инцидент, конечно же, не остался незамеченным, и народ принялся шушукаться. А кто-то откровенно смеялся и тыкал пальцем в рогатого. Но Тео было плевать на их сплетни. Там его огромная котлета остывает. Спасибо, — смущенно проговорил Жора, не зная, как реагировать. — Не за что. Ты же мне помог утром, — ответил демон и, забрав свой поднос с едой, пошел к столику. Но поесть ему не дали. — Вы только посмотрите! Первогодка посмел вякать и поднял руку на старшего, появился второгодка с длинными синими волосами. По левую и правую сторону шли два паренька среднего роста, худые, но одинаковые с лица. Близнецы. Тео тяжело вздохнул и, медленно отодвинув поднос с едой, встал из-за стола. Обернувшись, он посмотрел души троих парней. Тот, что в центре, был примерно в середине пробуждения, может, шестой или седьмой ранг. Парни по бокам около пятого ранга, точнее тот, что слева пятого, а справа четвертого. — А теперь на колени и извиняйся за то, что посмел нападать на старших, — усмехнулся парень. В академии давно сложилась иерархия. Второгодки гнобят первогодок, третьегодки — второгодок и так далее. Второкурсник ощущал полное превосходство над соперником. Их трое, и они весьма талантливы в развитии. Что им сделает жалкий первогодка? Тео подошел к троице, резко повернул голову влево и... Почти вся столовая обратилась в ту сторону. Трюк глупый, но сработал. В любом месте академии, в любой момент времени может неожиданно появиться демон и устроить всем причастным и проходящим мимо настоящий ад, из-за чего люди довольно мнительные и нервные. Стоило лорду демонов повернуть голову, как он сразу же нанес удар кулаком, усиленный магией земли и ускоренный ветром. Бил по животу и вполне успешно. А когда синеволосый согнулся, добавил коленом в висок. Не теряя импульса, Тео ударил ногой с разворота, и один из близнецов рухнул. «Унеси их!» Демон махнул рукой оставшемуся на ногах парню и сел за стол. При этом Тео следил за ним с помощью духовного зрения. Когда оно активировано, он может видеть даже то, что творится за спиной, ибо смотрит не телом, а душой. В случае нападения со спины лорд демонов позволит себе избить пацана до состояния фарша. Кстати, такой расклад его вполне устраивает. Покажет всем присутствующим, что лучше не рыпаться на него. Единственное, могут баллов лишить. Правда, тут самооборона. Но демона это не волнует. К удивлению окружающих, парень не решился напасть даже после того, как враг открыл ему свою спину. Он просто побоялся сражаться с тем, кто легко одолел двоих, и не боится уплетать суп, когда за спиной враг. «Вань, это было охрененно!» — с горящим взглядом сказал Жора. Впрочем, с ним многие были согласны. А вот второгодки с ненавистью смотрели на него. После того, как Тео победил троих второкурсников, третьекурсники начали, мягко говоря, дразнить их. Но парню было плевать на их ненависть. Пока третьекурсники и более старшие не вмешиваются, все в порядке. «Запомни, никогда нельзя давать слабину», — посмотрев на сидевшего парня напротив, сказал Тео. «Даже если тебя гарантированно побьют, не сдавайся. Нанеси хоть один удар. В следующий раз постарайся нанести два. И так далее». Тео переживал кусок котлеты и продолжил нравоучение. «Когда побои станут всем, что хулиганы будут от тебя получать, они прекратят это дело. Если, конечно, не пойдут на принцип, тогда лучше объединиться с кем-нибудь». Тео на своей шкуре ощутил, что такое быть преследуемым хулиганами. Рос он на улице, а так как был демоном, то над ним постоянно издевались. В основном, правда, дети. В те времена еще не настолько сильна была неприязнь к демонам, что их вырезали направо и налево. Но и легкой жизни среди людей у них не было. Будучи маленьким, Тео дрался, дрался и еще раз дрался. А потом нашел таких же угнетаемых и объединился с ними. Тогда уже обидчики стали получать по полной. Правда, все вылилось в то, что демонов стали еще больше бояться. Мол, злые демоны обижают детей — чудовища. Но это уже другая история. Нет, Иван, можно называть тебя братаном? С еще более горящим взглядом спросил парень, хотя было больше похоже на утверждение. Как хочешь, недовольно ответил парень, не отрываясь от еды. Ешь давай. Да, братан. К счастью, больше никто не мешал наслаждаться пищей. Хоть Тео и потратил манну, но настроение себе поднял знатно. Третьим уроком шла теория дара. Если вкратце, то на нем рассказывали, что такое дар, как его развивают и каковы виды даров. Впрочем, Тео и так это знал. Он не поленился и прочел в интернете много статей на эту тему. Первые одаренные появились около 4000 лет назад в Северной Африке, а потом постепенно начали появляться по всему миру. Где-то их почитали как богов, а где-то, наоборот, считали порождениями зла и охотились. Так продолжилось 500 лет, пока не началась так называемая эра расцвета дара. Одаренные стали полноправными членами общества. Их начали считать людьми, которых боги, души, предки одарили силой. Но главная причина таких перемен, конечно же, в том, что к власти пришли эти самые одаренные. Методы были разные. Свержение, свадьба или попросту в семье правителей рождался одаренный. Но тут правители задумались, а как им продолжить свой род? Ведь невероятно редки случаи, когда одаренные могли зачать ребенка. Ответа на этот вопрос не было еще долгие столетия. А до того момента, как он был найден, правители создавали гаремы. Огромные, состоящие из десятков, а порой из сотен жен. Из-за политики гаремов начались проблемы с ростом населения, ибо порой в некоторых племенах Северной Америки, да и Европы, почти половина всех молодых девушек находилась в гареме правителя. Конечно же, из-за такого рождаемость резко падала. К тому же это порой приводило к различного рода восстаниям, что еще сильнее уменьшало численность и без того малочисленного населения. Ведь вместе с одаренными в мире начали появляться страшные чудовища, которых ныне называют кэмутантами. В Северной Африке пустынные племена решили все так. Если девушка не родила в течение 5 лет, то она выгоняется из гарема, желательно с компенсацией. За 1000 лет эта практика распространилась на весь мир и не раз доказывала свою эффективность. Правда, срок менялся от страны к стране. В Российской империи нужно прожить 10 лет. При этом заключается договор о размере компенсации. Если же договор не заключен, то одаренный обязан выплачивать алименты в течение 5 лет, или пока девушка не найдет себе работу, доход от которой превышает алименты, или же не выйдет замуж. Собственно, с древности и повелось, что у знатных одаренных есть свои гаремы. Конечно, времена меняются. В той же Римской империи были и мужские гаремы, а в арабских странах придерживались старых традиций, когда чем больше жен в гареме, тем уважаемее мужчина. Из-за чего один одаренный мог иметь 100 женщин, причем большая часть из которых – обычные люди. Даров существовало великое множество, но самое распространенное – это превращение. Одаренный постепенно становится каким-то чудовищем, отличаются высокими физическими показателями и крайне эффективны на войне. Элемент. Ничем не отличаются от людей, но могут пользоваться какой-либо стихией. Выпускать пламя, создавать ветер или, как мать Тео, создавать и становиться электричеством. Усиление. Отличаются особыми возможностями какой-либо части тела, нескольких частей тела или же всего тела. Кате приписывают усиление всего тела, очень сбалансированный дар. Одногруппница Анна обладает усилением глаз и части мозга, что позволяет ей просчитывать движение, траекторию и многое другое. Изменение. Такие одаренные могут менять свое тело. К примеру, в группе Тео есть парень, что может раздувать себя, увеличиваясь в 2 раза. Во время игры в футбол он стоял на воротах, однако это не шибко помогло отбивать мячи. Еще был парень, с которым Тео сражался на территории академии. Тот мог растягивать свое тело, что оказалось неприятным сюрпризом. Сверхспособности. Самая небольшая группа, туда входят те, кто обладает уникальной способностью. Георгий, что может скользить, и Жанна со своим парением входят в эту группу. Также существует побочный эффект дара. Многие одаренные меняются с пробуждением. И снова, как пример, Жанна. До пробуждения она была худенькой невысокой девушкой, а после пробуждения у нее резко изменилась фигура. Она сильно вытянулась и обзавелась невероятными формами. Такое далеко не редкость. Есть одаренные, что превращаются в подростков и остаются ими до самой смерти. Чаще всего меняется цвет глаз, волос, кожи, даже губ. Как Тео и ожидал, ничего нового он не узнал. В принципе, как и большая часть студентов. Вскоре урок подошел к концу, и парень направился зарабатывать баллы. Ему понравился обед, но лорд демонов захотел еще лучше. «Красная манна!» — ахнул парень, подходя к кабинету дисциплинарного комитета. Не делая резких движений, он вошел и услышал знакомый голос. У стола, над которыми была надпись большими буквами «Объяснительные», расположились 2 знакомые девушки и громко болтали.